Мумия стала в наши дни одним из самых ярких символов Древнего Египта, бессловесным доказательством материальной победы египтян над разрушительной силой смерти. В залах 14, 15 и 16 на третьем уровне крыла Сюлли вы найдете обширное собрание саркофагов, мумий, погребальных сосудов и украшений. Саркофагами первоначально назывались известковые камни особой породы, которые добывались близ Асоса в Троаде и имели свойство в течение не более как 40 дней уничтожать без остатка заключенное в нем тело мертвеца, даже его кости, за исключением зубов. Этот телопожирающий камень в древние времена употреблялся в большом количестве для изготовления гробов в тех случаях, когда трупы покойников не сжигались, а хоронились. Впоследствии, в позднейшую эпоху, название это перешло вообще ко всяким гробницам, из какого материала ни были бы они сделаны. Самые ранние из дошедших до нас саркофагов принадлежали египтянам. Искусство бальзамирования, зародившееся еще на заре египетской истории, развивалось одновременно с поиском архитектурной формы первых пирамид, давая удивительную возможность уберечь физическое тело от разложения, законсервировать его, защитить от сил хаоса для существования в вечности, сохранить его как вместилище Ка. За долгие века совершенствования это искусство достигло результатов, которые, несмотря на многочисленные исследования в этой области, так и не были превзойдены. В могилах додинастических обитателей долины Нила тело умершего прекрасно сохранялось благодаря сухому горящему песку пустыни, который впитывал в себя влагу и высушивал останки, терявшие более 3/4 своего веса. Постепенно погребальный ритуал усовершенствовался. Появились более сложные гробницы, богатый погребальный инвентарь, а само тело стали предохранять от разложения искусственно, обматывая его полотном, пропитанным камедью. Приблизительно со времени правления Третьей династии Древнего царства из тела стали вынимать внутренности, способствующие разложению. Кроме того, отныне тело хоронили уже не в скорченном положении, имитирующем позу эмбриона в утробе матери, а вытянутым, лежащим на спине. Позже завернутые в пелены тело начали покрывать слоем штука и расписывать, стараясь отобразить портретные черты умершего. Видя все несовершенство этого метода, египетские бальзамировщики продолжали свой поиск, пока не остановили свой выбор на нечерит, божественной природной соде, или натроне, который добывался в содовых озерах Вади Натрун, расположенных в западной дельте, и стал в итоге основным веществом, использовавшимся при изготовлении египетских мумий. К сожалению, не сохранилось ни одного собственно египетского описания процесса бальзамирования, считавшегося особо священным искусством. Ввиду этого особую значимость приобрела информация, содержащаяся в истории Геродота. Результаты современных исследований говорят, что в общих чертах Геродот, описывая мумификацию, был недалек от истины, однако, судя по некоторым сохранившимся текстам, таким как магический папирус Ринд и многочисленным изображениям, процесс мумификации был куда более сложным, чем то, что египтяне позволили увидеть и записать отцу истории. Когда в семье кто-то умирал, в дом приглашали бальзамировщиков, которые переносили хат, физическое тело человека, в Ибу, место очищения. Здесь начинался многоэтапный ритуал подготовки умершего к вечному существованию, воспроизводящий в драматической форме элементы легенды об Осирисе. Руководил всеми работами жрец, носивший титул Хириси-Шета, тот, кто над тайной, изображавший шакалоголового бога Анубиса, повелителя некрополя и господина бальзамирования. Присутствовал при мумификации и Хирихеп, тот, кто над свитком, жрец-чтец, читавший необходимые изречения и заклинания. Под их руководством работали многочисленные уту, жрецы, выполнявшие второстепенные обязанности, такие как пеленание и подготовка необходимого инвентаря. В Ибу тело тщательно очищали при помощи воды и натрона, а затем переносили в Оабет-Оад, место очищения, где из него вынимали внутренности. Линию разреза в брюшной полости отмечал жрец, именуемый песцом, а потрошитель, изображавший Сета, убивающего Осириса, с помощью кремниевого ножа совершал само вскрытие, за что его с криками и воплями изгоняли из помещения. Приблизительно на 16-й день после смерти тело клали на специальное каменное или деревянное ложе и начинали обрабатывать натроном. Высушенное на тронном тело обрабатывалось несколькими видами бальзамировочных смол и масел. Процесс бальзамирования длился 70 дней, из которых 40 дней отпускались на высушивание тела с помощью натрона. Этот срок между смертью и погребением, или же смертью и возрождением, связывался с циклом Сириуса, священной звезды Исиды, которая, подобно умирающему и возрождающемуся божеству, исчезает с неба, чтобы вновь появиться на нем через 70 дней. Впрочем, некоторые источники упоминают, что официальная церемония погребения некоторых представителей высшей знати иногда проходила спустя куда более значительный срок. Изъятые из тела внутренности промывались, обрабатывались маслами и смолами, и завернутые по отдельности в пелены клались в 4 сосуда, традиционно называемые канопами. Лишь сердце, согласно уходящей во тьму веков традиции, могло остаться в теле. Изначально плоские крышки этих сосудов позднее приобретают форму человеческой головы с портретными чертами умершего, либо изображают 4 сыновей Хора, имеющих головы человека, шакала, сокола и павиана. Века спустя в новом царстве внутренности иногда заворачивали в отдельные пелены и помещали в миниатюрные ковчежцы, в свою очередь клавшиеся в ящик для каноп. По истечении необходимого срока тело очищали от натрона и переносили в другое помещение, называвшееся Пер-Нефер, дом красоты. Здесь, для того чтобы в будущем мумия не деформировалась, тело набивали полотном, пропитанным маслами и смолами, патроном, луком и перцем, илом и некоторыми другими материалами. Кожу умощали вином, молоком, маслом, воском, благовониями и опять же натроном. Разрез на брюшной полости запечатывали с помощью восковой или металлической пластины, украшенной магическими символами, защищающими умершего. С помощью трав и полотна всему телу и, в частности, лицу придавался облик живого человека, для чего также иногда в глазницы вставлялись искусственные глаза, выполненные из стекла и камня. В завершении все тело покрывалось тонким слоем горячей жидкой смолы, окрашивалось красной или желтой охрой. В течение последних 15 дней мумификации тело аккуратно заворачивалось в огромное количество льняного полотна. В большинстве случаев ткань, использовавшаяся для пеленания, разрезалась на полосы шириной 10-15 см и длиной вплоть до нескольких десятков метров. Прежде всего фиксировалось положение головы и закреплялась нижняя челюсть. Затем отдельными отрезами полотна обматывались пальцы на руках и ногах. Затем пеленались руки, ноги и торс. На каждый слой ткани, пропитанный камедью и скрепленный специальными повязками, клались необходимые в этом случае амулеты и ювелирные украшения. С эпохи Среднего Царства голова и грудь мумии стали закрывать погребальной маской. Маски обычно изготавливались из картонажа, склеенных в несколько слоев папируса и тканей, покрытых штуком, ярко расписанного и иногда позолоченного. Царская маска делалась из золота или серебра и была инкрустирована драгоценными и полудрагоценными камнями, стеклянной пастой. Освященному процессом бальзамирования телу, называющемуся отныне Сах, стремились придать облик Осириса, чтобы отождествить умершего с возродившимся богом, победившим смерть.